Девушка шла, держась за окованный сталью ошейник пса и полностью положившись на его зрение и чутье. Порой рядом раздавалась жалобная «Подайте, Христа ради!» или сиплая «Куда так торопишься, крошка?» Но глухой рык Соломона, его скользящий в темноте силуэт демона и поволчьи горящие глаза охраняли девушку от назойливых встречных. Под ногами захлюпала грязь, и Анна повыше подняла складки платья. Рядом кто-то восхищенно присвистнул. Все это начинало бесить ее. Казалось, эта узкая щель буквально кишит ночными мокрицами. Анна облегченно вздохнула, лишь когда ее вновь ослепил свет луны, и она увидела серебристо-белую, искрящуюся бликами Темзу. Усадив Соломона за какими-то разбитыми бочками, она прошлась по скрипучим доскам пристани. И здесь ей повезло. У самого причала на волнах покачивалась небольшая лодка с дремавшим на корме перевозчиком. Девушка окликнула его, и тот восхищенно прищелкнул языком, увидев перед собой стройную, закутанную в плащ фигурку. «Куда прикажешь, красотка? Ты, видать, здорово торопишься, раз не побоялась одна выскочить на улицу. Ну, пожалуй, и я смог бы поразвлечь тебя, если бы ты...» Он осекся, увидев, как из-за груды обломков появился огромный пятнистый дог, и глухо ворча прыгнул в лодку. Анна вошла следом. «Вези в гостиницу «Леопард», что возле Лондонского моста». «Леопард» принадлежал Дороти Одноглазой. Такова была благодарность Уорвика за помощь, оказанную этой женщиной, его дочери, в прошлом году. Хватка у Дороти оказалась железной, и гостиница вскоре начала процветать. Она располагалась едва ли не в самом центре города, близ моста, по которому шло нескончаемое движение, и недостатка в постояльцах не испытывала, несмотря на тяжелые времена и сильную дороговизну. Гостиница имела свой причал, двор, отдельную кухню. Первый этаж ее был каменным, а верхние два – деревянные, оштукатуренные, с покатой шиферной крышей. Комнаты в «Леопарде» славились своей чистотой, хотя и стоили недешево. А кухня была такова, что зажиточные горожанки, а порой и леди, заказывали здесь блюда для приемов. Когда лодка причалила к небольшой пристани перед входом в гостиницу, Анна бросила перевозчику Гарри Нобль, с досадой подумав, что этот плут не заслужил подобной щедрости. Впрочем, иной монеты у нее с собой не было. Ошеломленный лодочник сразу стал сверх меры любезен. Подал ей руку, когда она выходила на причал, пропустив вперед Соломона. Анна торопливо пробежала по освещенному мостику к двери, под навесом которой горел ненужный из-за полной луны фонарь. Дверь ей отпер высокий худощавый парень с темными глубоко сидящими глазами. Это был немой Ральф, помощник, он же и сожитель Дороти, которого она извлекла с самого дна Уайтфраерса. Он бросил подозрительный взгляд на закутанную в плащ фигуру, но тут же заметил пса и отступил, давая дорогу. Ральф был сообразительным малым и, очевидно, узнал собаку делателя королей, а значит и понял, что перед ним сама принцесса Уэльская. Она заглядывала иной раз в «Леопард» вместе со своей свитой, и Дороти Одноглазая, которой принцесса относилась весьма благосклонно, угощала знатных гостей только самыми изысканными блюдами. Анна вступила в полутемные сени. а в приоткрытую дверь сбоку